1740 году положено было преобразовать внутреннее управление Яицкого войска, и Неплюев, бывший в то время оренбургским губернатором, представил военную коллегию проект нового учреждения, но большая часть предположений и предписаний осталась без исполнения до восшествия на престол государыни Екатерины II. С самого 1762 года стороны Логиновской, яицкие казаки начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов канцелярии, учрежденной в войске правительственном, на удержание определенного жалования, самовольные налоги и нарушение старинных прав и обычаев рыбной ловли. Чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить. Казаки неоднократно возмущались, и генерал-майоры Потапов и Черепов, первый в 1766 году, а второй в 1767, принуждены были прибегнуть к силе оружия и к ужасу казней. В Яицком городке учреждена была следственная комиссия. В ней присутствовали генерал-майоры Потапов, Черепов, Бримфельд и Давыдов, и гвардии капитан Чебышев. Войсковой атаман Андрей Бородин был отставлен. На его место выбран Петр Тамбовцев. Члены канцелярии осуждены уплатить войску сверхудержанных денег значительную пеню, но они умели избегнуть исполнения приговора. Казаки не теряли надежды. Они покушались довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Но тайно посланные от них люди были по велению президента военной коллегии графа Чернышова схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Между тем велено было нарядить несколько сот казаков на службу в Кизляр. Местное начальство воспользовалось и сим случаем, дабы новыми притеснениями мстить народу за его сопротивление. Узнали, что правительство имело намерение составить из казаков гусарские эскадроны и что уже повелено брить им бороду. Генерал-майор Траубенберг, присланный для того в Яицкий городок, навлек на себя народное негодование. Казаки волновались. Наконец, в 1771 году мятеж обнаружился во всей своей силе. Происшествие, не менее важное, подало к оному повод. Между Волгой и Яиком по необозримым степям астраханским и саратовским кочевали мирные калмыки в начале 18-го столетия, ушедшие от границ Китая под покровительство белого царя. С тех пор они верно служили России, охраняя южные ее границы. Русские приставы, пользуясь их простотою и отдаленностью от средоточия правления, начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до высшего начальства. Выведенные из терпения, они решились оставить Россию и тайно снеслись с китайским правительством. Им нетрудно было, не возбуждая подозрения, прикочевать к самому берегу Яика. И вдруг в числе 30 тысяч кибиток они перешли на другую сторону и потянулись по киргизской степи к пределам прежнего отечества. Примечание. Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иокинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношение наше с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках. Нет сомнения в том, что Убаши и Сырын предприняли возвратиться на родину по предварительному сношению с алтайскими своими единоплеменниками, исполненными ненависти к Китаю. Они, вероятно, думали и то, что сия держава по покорении Джуньгарии вызвала оттуда свои войска обратно, а в Илии и Тарбагатае оставила слабые гарнизоны, которые соединенными силами легко будет вытеснить. В переходе же через земли киргиз казаков тем менее предполагали опасности, что сии хищники Отважные предкупеческими караванами всегда трепетали при одном взгляде на калмыцкое вооружение.